Глава 5. В наших краях еще принято засылать сватов. Ты угомонишься, а? Ну а что, постебаться над другом-бывшим нельзя? Алла наблюдала, как Артем складывал вещи в рюкзак. Постебешься потом как-нибудь. А мне сейчас хочется. Мужчина выпрямился и недобро склонил голову на бок. Женщина сразу примирительно вскинула кверху руки ладонями к нему. «Ладно, ладно, молчу. Ну, Тёмыч, Блинский, я потрепаться с тобой хотела, за жизнь поговорить». «У меня номер тот же, звони». На этом Устюгов решил, что разговор завершён. Развернулся и направился в сторону Ульяны. Та стояла, привалившись к дереву. Одной рукой опиралась на наскоро выстроганную трость. «Свезло девочке, ничего не скажешь». А ему? Ему, кажется, тоже. «Вам не стоит идти со мной», — упрямо сказала Ульяна, как только он оказался рядом. «Будешь ворчать и рюкзак отниму». От удивления у Фиалки глаза широко распахнулись. Кажется, не тех слов она от него ожидала. Прощались с группой скупо. Больше всех переживала Галина Михайловна. Даже предлагала вернуть Ульяне деньги за поход. «Но ваше же мероприятие испорчено», — сетовала она. Ульяна лишь отмахивалась и продолжала собираться. Тимур крутился рядом, несколько раз подходил к Ульяне, о чем-то с ней разговаривал. Артем тотчас напрягался и гасил в себе порыв приблизиться. Это уже будет перебор. Малышев вроде не жестил, по крайней мере, по лицу не скажешь. И Ульяна на его слова реагировала спокойно. Другое дело его собственная реакция. «Что за хрень, а?» «Как связь появится, маякни», — сказал Тимур, провожая их. Артем кивнул. Ульяна поправила рюкзак. Отобрать его у нее не было такой уж плохой идеей. «Ладно», — понаблюдает. «Если решит, что ей тяжело, возьмет». Некоторое время они шли молча. Артем намеренно не лез с разговорами. Девчонке явно было не по себе. Она шла с сосредоточенным выражением на лице. Не смотрела ни влево, ни вправо, только перед собой. «Мне очень неудобно перед вами», — наконец не выдержала девушка, облизнув губы и сбиваясь с шага. «Правда». «И с какой стати?» — усмехнулся Устюгов, довольный как пацан, что молчание она прервала первой. «Я могла вернуться сама». «Дорогу знаешь?» Она нахмурилась и губы поджала. «Сообразила бы». «Ойли, и что потом? Бригаду спасательную на поиски отправлять?» «Ульяна, расслабься, наконец, уже. Будет у меня желание, догоню я отряд. Другой дорогой». «О-о-о!» Она явно удивилась его словам, даже остановилась. «То есть вы тоже водите группы?» А девочка непроста. Видит то, что другие предпочитают не замечать. Или это совпадение? Например, ее внешность тоже обманчива. Не похожа она на глупенькую барышню, озабоченную своей внешностью. Многие с утра успели тот же макияж подправить, губы постоянно рисовали. Она же лицо даже пудрой не тронула. Чистая, красивая. Залипательная, черт побери. И физподготовка у нее неплохая. Идти с больной ногой тяжело даже выносливому человеку. «Вожу», — кивнул Артем, решив, что его откровение может послужить некой отправной точкой для сближения. Или хотя бы дальнейшего диалога. «Но не в этих краях. Хотя родом сам отсюда». Он видел, ей любопытно. Глазки вспыхнули, лицо расслабилось. «Ну давай же, девочка, спроси дальше». Он не то чтобы расскажет, но беседу точно поддержит. «Здесь очень красиво», — негромко и явно сворачивая с темы, сказала Ульяна, отводя от него взгляд и делая шаг вперед. «Удивительные края». «А ты откуда?» «В соседней области». Город не назвала, область тоже. Дистанцировалась. Ладно, он подождет. «Еще такой момент, Ульян». «Да?» Она встрепенулась, голову вскинула, точно ждала от него каких-то слов. Интересная реакция, пропускать которую не стоит. «Прекращай мне выкать, хорошо?» «Хорошо». Они прошли час. Ульяна замедлилась. На лбу девушки выступило несколько капель испарины. «Все, привал». «Нет, нет», — заспорила Фиалка. но Артем скинул рюкзак на землю. «Отдыхаем 30 минут, пьем чай». Он намеренно надавил голосом, давая понять, что с ним лучше не спорить. Термос достал свой. Еще с утра заготовил чай на травах, которые сам собирал и сушил. Было у него такое хобби. «Держи». Он налил душистую жидкость в одноразовый бумажный стакан и протянул Ульяне. Та кое-как уселась прямо на землю, вытянув ногу вперед. При этом она ни разу не пожаловалась, не посетовала даже, не говоря о том, что могла воспользоваться ситуацией жертва-спасительница и разыграть небольшой спектакль. «Спасибо». Она протянула руку. Артем замедлился вроде и не специально. Отметил тонкие красивые пальчики без единого кольца. Маникюр тоже естественный, ногти коротко пострижены. Тоже красиво. Ладошка узкая, нежная. Их пальцы соприкасались недолго, а его пробрало, прямо под кожу. Устюгов напрягся. Его реакции на эту девушку уже выходили за некую грань. И вроде в этом нет ничего плохого. Они взрослые люди, между ними может случиться связь, роман или просто секс. Это вполне допустимо. Только интуицию не проведешь. Она была не согласна ни с одной трактовкой Устюгова. Ульяна пила чай неспешно. Привалилась спиной к стволу дерева и отдыхала. Артем ее не подгонял. Более того, он уже прикинул, где им остановиться на ночлег. До города они не дойдут. Да и не надо ему этого. Он с ней хотел побыть наедине и все-таки познакомиться. «Можем идти дальше». Ульяна начала подниматься. «Упрямая девочка, что тут скажешь? Другая бы уже давно попросила у него помощи. Мол, многоуважаемый провожатый, раз вы подрядились со мной понянчиться, выполняйте обязанности в полной мере. Да-да, и к себе покрепче прижмите. Вот так, чтобы грудь моя о вашу расплющилась». Артем мысленно хмыкнул и поднялся. Сомневается он, что Ульяна способна на такие монологи. Он оказался рядом с ней в два шага и встал очень неудачно, потому что ее лицо оказалось на уровне его паха, в котором сразу подтяжелело. Щеки Ульяны тоже вспыхнули, и глаза как-то подозрительно расширились. «Подъем!» Она попыталась встать сама. Кто бы, мать вашу, сомневался? Артем внезапно словил отрицательную эмоцию. Не хочет принимать от него помощь, а придется. Спрашивать дозволения не стал. Согнулся, подхватил и поставил на ноги. Ульяна ахнула. «Я бы сама и...» «Никто не сомневается, что сама бы». А вот отходить от нее он не спешил. Ноги в землю вросли. Его снова заштормило. В другую сторону эмоциональную кинуло. Маленькая же такая. И упрямая. Стоит с розовыми щеками. Пыхтит. Не то от злости и беспомощности. Не то еще от чего-то. У него ладони зачесались. Так захотелось коснуться этого румянца, что расцветал на ее лице еще ярче. Она явно не знала, куда себя деть. Вся ее решительность и самостоятельность растворились в воздухе. Еще у Ульяны дыхание сбилось, ресницы быстро-быстро затрепетали. Разволновалась, получается. Артем нахмурился, что-то в его голове никак не складывалось. Ульяна не соплячка, уже взрослая девушка. Ведет себя достойно, умело очерчивая личную территорию. И все же, все же. «Идем?» «Идем». Постояли и хватит. Но запах ягодный от нее он словил. И это ни черта не от его чая такой аромат шел. От нее. Дурманящий и бьющий ниже пояса. По инерции, когда кровь начинала закипать, ему требовалось ускорение. Он шаг и прибавил. Один, второй. Потом резко притормозил. «Дебил, б***ь, иначе и не скажешь. На кого обиделся? На что, собственно? Взрослый мужик, а ведет себя как подросток-пубертат в стадии обострения». Ульяна от него отстала. Опять как отстала. Она просто шла, даже не планируя догонять. Трость утопала в земле глубже. Артем, ничего не говоря, вернулся к Ульяне и отобрал рюкзак. «Эй!» «Так дело не пойдет». «Вот и я говорю, что не пойдет. Я...» Снова начала она и замолчала, вспомнив, что сегодня уже говорила нечто подобное и не раз. Или на его недобрый взгляд натолкнулась. Артем хотел бы быть с ней помягче, но почему-то не получалось. Как бы сказала его бабка, нашла коса на камень. А еще она непременно добавила бы, что бесится он потому, что не улыбается она ему, не кокетничает, не реагирует на него, как на мужика. Он не то чтобы привык, что женщины перед ним сами ноги с готовностью раздвигали. Было и такое, чего уж. Но обычно никто не выстраивал стену на пустом месте. Ульяну он ничем не обидел. Или прав дед Матвей, и ей нахер мужики не сдались. Тогда откуда румянец? Хромота у тебя усиливается. Идем еще пару километров и далее ночлег. Она не смогла сдержать вздоха облегчения.